Письмо гармонии Сиракузской Орете Киренской. Ты, наверное, заметила, когда разворачивал этот свиток папируса, что я приложила к нему новую печать. Она была сделана из куска сухого дерева, в котором прогрызли ходы жучки-древоточцы и другие насекомые, не знаю точно. Вот откуда этот отпечаток лабиринта, такой красивый, такой искусный. Во всяком случае, неподражаемые необходимые качества для печати. Итак, я напишу тебе о том, в чем предпочла бы довериться вслух, но ты вряд ли скоро приедешь в Сиракузы. Я знаю, что тебя очень занимают заботы по дому и воспитание маленького Аристипа, и философия, которая связывает тебя с отцом и супругом. Как же тебе повезло! Я чувствую себя очень одинокой. Мне даже не верится, что я уже замужем. Феорит очень быстро отвернулся от меня. Наверное, я стала с девчонкой в его глазах, а мне, между прочим, уже исполнилось 22 года. Он больше не делит со мною ложа, ему не о чем со мной говорить. Он постоянно занят поставками припасов и оружия, за которые он отвечает. Он увлечен этими ужасными катапультами. По вечерам они с Дионисием, я имею в виду мужа Сафро, устраивают пиры, которые длятся до поздней ночи. Конечно, компанию им составляют флейтистки, танцовщицы и куртизанки. Честно говоря, я думаю, что раньше Феорит обожал хорошенькую девочку 6-7 лет. Не думаю, что я стала уродливой. Скорее, он помнит только образ давно прошедших дней. Он позволяет мне кататься на Миланеи сколько угодно и составлять компанию Дике, когда она сажает цветы и ухаживает за ними. Работу в саду я предпочитаю качеству. В саду я не так чувствую себя взаперти. В общем, за крепостными стенами я свободная пленница, незамужняя супруга. Нет ничего более печального, не так ли? У меня нет надежды зачать ребенка, потому что Феорит больше не приходит ко мне. Вначале он делил мое ложе, но тогда мои месячные еще не установились, и поэтому я не могла забеременеть, по крайней мере, так полагает Филистион. Помнишь мальчика, вернувшего нам мяч, который мы забросили за стену? Я узнала от Никтеи, что он теперь наемник из сикульского племени, главный конюх. Это он. Он ходит за Миланей. На прошлой неделе я нашла в гриве коня стебель полураспустившегося вьюнка, вплетенный в косичку. Знаешь, такие косички заплетают лошадям вдоль холки. Я вынула цветок и положила его под тунику между грудями. В следующий раз, я так надеюсь, что следующий раз наступит, я вплету в ответ желтый цветок бессмертника. Мне нравится его терпкий запах. Ты, наверное, уже не помнишь имени этого юноши. Его зовут Тимократ. Дорогая моя подруга, наверное, ты уже догадалась. Главное мое признание в том, что он подарил мне цветок. Я доверяю тебе и неповторимой моей печати сохранить этот секрет. Мне так нужен будет твой совет. То есть, я хочу сказать, было бы так чудесно, если бы ты одобрила меня и придала мне смелости в моем намерении перебраться через стену. Письмо Ареты Киренской, гармонии Сиракузской. Следующим кораблем я пришлю тебе подарки. Плоды ююбы, если вымочить их в вине, они хорошо помогают от боли в горле. К ним я добавлю ткань, что соткали для меня из удивительного материала, привезенного Лукасом из Египта. Можно сказать, что это шерсть, которая растет на дереве. А точнее, — объяснил он мне, — на кустиках, которые требуют много влаги. Вот увидишь, она на диво мягкая. Она легче, чем шерсть, и мягче, чем лен. Эта ткань лучше всего подходит для жаркой погоды, потому что впитывает пот. Мой отец скоро уедет в Афины. Мне хотелось бы поехать с ним, но, конечно, это невозможно. Муж, дом, сын. Кроме того, Лукас уже несколько недель как болен. Он страдает перемежающейся лихорадкой, которая заразился во время путешествия на юг Египта. У нас в Киренах есть известная школа медиков асклепиадов, которым я доверяю гораздо больше, чем их коллегам-пифагорейцам. Но даже они не могут унять эти приступы. Аристипу недавно исполнилось 10 лет. Я каждый день занимаюсь его воспитанием, особенно с тех пор, как Лукас заболел. Он уже спорит не без апломба с дедом, который внимательно следит за его философским образованием. Я поклялась себе стать посредницей в передаче знаний от одного Аристипа к другому. Забавно, правда? В твоей семье живут бок о бок. Дионисий старший и Дионисий младший, отец и сын. В моей 2 Аристипа, дед и внук. Это я пожелал назвать его именно так, к большому сожалению Лукаса. Он хотел бы завести еще ребенка, но, похоже, мое тело не способно больше вынашивать детей, так что у меня не будет дочери, которая могла бы стать похожей на тебя. Дорожайшая моя подруга, такая близкая, такая далекая, умоляю тебя, будь благоразумна. Я понимаю, что тебе тяжела эта унылая жизнь взаперти. Как жаль, что ты не любишь ни музыки, ни рассуждений, они очень помогли бы тебе. Я знаю твою порывистость, попытайся воплотить ее в скачки. Боюсь, твоя мать была слишком страстна в своей любви к тебе, слишком безрассудна, к тому же она так увлечена дворцовыми интригами. Прошу тебя, береги себя, не подвергаясь этой опасности, и когда ты получишь мою ткань, завернись в нее, она пропитана моей любовью и, более того, ароматом моей нежности. Уже 2 года Дике спит одна. Браслет не покидает ее запястье. Лептин в ссылке в Турии, в Южной Италии. Дионисий разгневало то, что его брат, командующий флотом, принял на своих судах граждан Турии. Спасая от луканцев, союзников сиракузского тирана, они бросились в море, как загнанные звери, в полнейшей панике. Многие из них едва не утонули. В ушах Дикий сейчас звучит суровый голос оскорбленного до глубины души дяди и супруга в ту ночь перед отъездом в Италию. Он целомудренно лежал с ней рядом. Да, я должен был, сложа руки, смотреть, как они умирают. Ведь по хитрой игре договоров они были нашими врагами. Но, понимаешь, они были греками, и как бы там ни было, я не мог видеть, как люди тонут, не дождавшись помощи. Она согласилась, поглаживая плечо этого оскорбленного мужчины, которому его брат завидовал из-за его военных талантов. Знаешь, вчера я попыталась заступиться за тебя, когда брила папу. Он меня сразу же оборвал. Женщины, тем более дочери, не должны вмешиваться в его дела. Я возразила: Лептин твой брат, и к тому же он мой муж. Я не могу с ним разлучиться. Если ты не хочешь изменить свое решение, — сказал я, — позволь мне хотя бы уехать с ним в Турию. Он грубо отказал мне. О моем отъезде из Ортигии не может быть и речи. Лезвие задрожало в моей руке. Я порезала его кожу, прилилась кровь, и я позвала гармонию, чтобы она закончила бритье. «Я солдат, а не политик», — продолжал Лептин. «Мой брат умудряется быть и тем, и другим сразу. Он столь же энергичен, сколь изворотлив. В бою он может показать крайнюю выносливость. Я видел, как он всю ночь нес дозор на снегу, а потом рано утром шел в атаку, взбираясь по крутым скалам, покрытым инеем. Я шел следом за ним, и войска, без слова, недовольства, твой отец ни с кем не сравнимый вождь». Дике встрепенулась. «Не говори мне больше о нем. Всем известно, что ты замечательный тактик, и отец всегда следует твоим советам в битве. Но теперь я понимаю, что ты остаешься в его тени, чтобы не заслонять его славу. А потом, ты сам знаешь, у папы всегда были припадки подозрений, что против него плетут заговор. Или, скорее, некоторые его советники стремятся его в этом убедить. Именно в заговоре они и заподозрили тебя после событий в Туи. И он послушался их». Она прижалась к нему. «Ты единственный мужчина, которого я люблю. Уже не как племянница, которая дорожит своим дядей, а как женщина, ждущая супруга всем телом». Он закрыл рот Дике рукой. «Замолчи. Умоляю тебя. Я не могу забыть, что ты дочь Дионисия. Если я войду в тебя, ах, как выразить это, мне покажется, что в твоем лоне я найду семя того, кто тебя породил. Я как бы соединюсь с своим братом, и он, именно он мною владеет. Он задыхался. Его голос выражал полное отчаяние. Он устроился спать на полу, а Дике тихо плакала, подавленная всемогуществом отца. На следующий день она попыталась взять себя в руки и предложила Рептину посадить деревце. Молодому гранатовому деревцу будет тепло здесь, в углу между двумя стенами. Когда ты вернешься, мы отведаем его плодов. А потом она добилась у Дионисии позволения проводить Лептина до корабля, который отвезет его в изгнание. На пристани она, наконец, задала вопрос, который уж давно ее мучил. Откуда этот браслет? Я купил его в Локрах. Торговец сказал, что это этрусский браслет. А что, он тебе не нравится? Нет, нравится. Он очень красивый, и я храню его как драгоценность. Она вздохнула с облегчением. Как могла бы она, до сих пор девственница, носить драгоценность, снятую с изнасилованной женщины? В эту ночь, через 2 года после отъезда Лептина, слезы снова потекли по ее щекам. Она вновь вспоминает историю Пелопии, девушки, оказавшейся между Атреем и Тиестом, дядей и отцом. Неужели легендам, рассказанным в детстве, суждено сбыться сейчас, когда она взрослая? Она вздыхалась. Желание и отчаяние сжимали ей горло и чрево. Скорее, скорее покинуть эту постель, эту опустевшую спальню и бежать под сень дружественных дерев. — Ты откуда? Из сада? От тебя пахнет конюшней? Гармония пожала плечами. — Ну, конечно, я каталась вечером на Миланей. Дике смотрела на ту, которую до сих пор называла младшенькой, высокая, сияющая. Лунный свет заливал террасу, где они только что встретились. Отрос исходит спокойствие, но там, вдалеке, листва темнеет, как зев пещеры. Именно из такой пещеры показалась сестра Дике, быстрая, немного запыхавшаяся. — Хорошо, что ты каталась на Меланее. — Но потом ты приняла ванну. — Ну и что? Это ужасно стойкий запах, конская шкура и пот, а потом хватит с меня допросов. Я ж тебя не спрашиваю, что ты сделаешь здесь среди ночи. Ничего, мне просто захотелось подышать воздухом, посмотреть на небо. Не вскидывайся так, гармония, я не пытаюсь за тобой следить, я просто хотела... Нет, ты за мной следишь. Ничего подобного, я тебя предупреждаю, ты играешь в опасную игру. Ароматная мятежница оперлась, оперила. Ее голос дрогнул. — Я знаю. Я не могу по-другому. Они долго молчали. Дике угадала нежный трепет, исходивший от кожи сестры. Не только от кожи, скорее от плоти, скрытной плоти, сияющей в полумраке. Дике, не обманешь. Когда ее сестра спрыгивала с лошади, она казалась напряженной, почти суровой, застывшей в ярости и наслаждении властью, словно их отец. А сейчас ее тело кажется и нежным, и зрелым. Оно испускает мягкое тепло. Дике вспомнились стены, которые, поглощая солнце, и целый день остаются теплыми до позднего вечера, даже в ночи. Откуда у гармонии эта смесь жары и неги? Почти против воли Дике представила себе духоту конюшни в квартале казарм, движение лошадей, шуршание соломы, сильный конский запах, испарение пота и навоза и Меланея, задумчиво глядящего на 2 сплетенных вздымающихся тела. Гармония, бесстыдно раскинувшаяся, открывшие свое лоно взгляду и рукам мужчин. Дике задумалась, вольноотпущенник, наемник, сикул или луканец, привезенный из Италии, какая разница? Кто бы он ни был, он чужой, с другой стороны стены, Гармония, умоляющая, торжествующая, заклинающая его о последнем ударе палача. О таинственном завершении, о том, чего тщетно желает старшая сестра. Образы так и теснятся вокруг Дике. Откуда они? Яркие, властные. Можно подумать, что они, давно погребенные, мгновенно пробуждены сестрой, сияющие дерзким, лихорадочным счастьем. Дике стыдно, что она позволила непристойной сцене завладеть своим воображением, но в самом сердце ее стыда горит темная отрада. Растревоженная Дике чует исходящий от младшей сестры аромат чувственного пыла, который Лептин не пожелал ей открыть. Внутреннее землетрясение, лучезарное насилие, странное потрясение, придавшее столь юному лицу самодостаточное совершенство, эфемерную зрелость. В глазах влюбленной женщины еще мелькают лишь чуть потускневшие отблески неизвестного наслаждения. Дике не знает его, но узнает. Потрясенная она ухватила за перила. Вместе с запахами сена и пота гармония бросает ей в лицо, просто и невинно, это разрушение, после которого она возродилась оживленной и сияющей. Что теперь делать Дике? Она девственница, старшая сестра, которая должна вести себя разумно. Что ей делать? Только подавить болезненно охватившее желание. Придется пожурить неосторожную, напомнить ей, что Феорит и Дионисий-младший имеют право приглашать к себе сколько угодно куртизанок. По слухам, иногда после пира они слишком пьяны, чтобы воспользоваться их услугами. Как бы там ни было, Дике должна напомнить младшей сестре закон клана. Феорит не спит больше с тобой. Но ты не имеешь права искать другого, ты не должна выходить из сада. Луна народилась из пушистого чрева облаков, и издали едва доносился шум моря, и на фоне его в светлые ночи звонко раздавалось кваканье лягушек. Листья на ветках вздрогнули, Дике тоже встряхнулся. А через какую дверь ты проходишь, чтобы встретиться, Никтея знает жену одного наемника. Она открывает мне дверь, ключ от которой незаметно берет у мужа. Я делаю подарки обеим. Когда-нибудь они предадут тебя. Нет-нет, а ты никому не расскажешь? Конечно, нет. Только Сафро. Понимаешь, я не хочу сойти с ума, как она, сидя все время взаперти. Сафро не сумасшедшая. Правда, она бредила после родов. Но она уже оправилась. Она читает Гераклита. Диалоги Платона и Аристипа Киренского. Она размышляет, беседует со мной и Филистионом. Она снова начала складывать песни. Ты думаешь, музыка и философия способны защитить от безумия? Ты обманываешь себя? Дике вспомнила, в какой ужас приводили гармонию изреченные старшей сестрой слова жестокой правды. Она предпочла сменить тему. А об Аристомахе ты подумала? Ведь она всегда следила за тобой, так внимательно следила. Если она тебя застигнет, ты, кажется, забыла, как близка она тебе. Что ты о ней знаешь? Ты же не ее дочь. В том-то и дело. Я знаю, что между мной и Доридой нет ничего подобного, нет такой сильной связи. Что ты хочешь этим сказать? Твоя мать, можно сказать, до сих пор носит тебя в своем чреве. Ты ее радость. Ты основа ее существования. А вот и нет. Цель ее жизни — Дион, самый мой нелюбимый дядя. Да, она любит его, но совсем не так. Тебя она не может отпустить. Твоя кожа, твоя лона, самые потаенные твои соки — все это она знает изнутри. Если я чую исходящие от тебя предательские ароматы, то она их заметит сразу же, будь уверена. Ты преувеличиваешь. Твое ликование слишком заметно. Ты сама не представляешь, насколько заметно. Припухшие губы, фиалковые глаза, как никогда яркие. Красавица гармонии, кажется, не обеспокоена, а польщена этим замечанием. Дике шагнула к ней и вынула соломинку, застрявшую в локоне. — В следующий раз попроси своего, не знаю, как его зовут, расчесать тебе гриву, прежде чем ты вернешься сюда, как кобылки. За лошадьми-то он умеет ухаживать, я полагаю. Дионисий призвал лептины из изгнания, чтобы помешать экспансии Карфагена, распространяющейся с запада. Необходим поход на север Сицилии к Панормусу. Хозяин Сиракуз нуждается в стратегических талантах своего брата, чтобы довести до конца эту кампанию, которая обещает быть трудной. Уже отправляются тяжелые военные машины, обозы с продовольствием и фуражом для лошадей. С террасы женщинам слышно постоянное движение оружия и коней в казармах, арсеналах. Гармония знает, что Тимократ уйдет в поход. Уже месяц, как Никтеи, не удавалось устроить им встречу. Лептин приехал из Турии, чтобы провести во дворце крепости несколько дней. Дике до боли потрясена тем, как постарел ее дядя и супруг. Угасший взгляд, безвольная складка рта, грудь раньше выпуклая, как полированный щит, теперь, кажется, впалы. Они пошли с Дике посмотреть на посаженные ими гранат, плоды еще не созрели. В последний вечер, лежа рядом с ней, но не касаясь ее, Лептин решился заговорить. — Мне уже за 50. Моя нежная, дорогая моя девочка, я устал, прежде всего устал сражаться, словно что-то грызет меня изнутри. Как странно, во время ссылки в Италию, когда я сложил оружие, война была как никогда близка, как никогда тяжела. Знаешь, она не похожа на благородные схватки, описанные в Илиаде. Она оставила во мне память о бесконечном ожидании на холоде или под знойным солнцем. О тяжелом труде землекопа, когда мы устанавливали боевые машины во время осады, и об изнеможении во время наступления, когда мы шатались от усталости, ненависти и страха, ненависть к другому, к врагу, отчасти искусственно разжигаемая. Зато страх вполне реальный, тяжелый и липкий. Даже Феорит, даже я, а ведь мы оба слывем крепкими и храбрыми, мы оба иногда потеем от страха. И все равно идем вперед, отупевшие в первобытной ночной тьме или хищном зное полудня. Ожесточенно шагаем вперед в долгих переходах, стремясь застать противника врасплох, и яростно уничтожаем самих себя, сами того не зная. По крайней мере, я понял это постепенно в последние 2 года бесчестия. Он замолчал, и Дике услышала, насколько слабее стало его дыхание. А потом, как тебе объяснить, ты не представляешь, какой ценой дается это непрерывное смешение народов, как на Сицилии, так и в Италии. Жителям завоеванного города даруется жизнь на одном условии — оставить все. Они лишаются корней, покидают родные места. Я видел, как Дионисий натравливал своих наемников, луканцев или компанийцев, на беззащитные поселения. Они перерезают горло мужчину, насилуют женщин, захватывают клочок земли, оплодотворяют его и утверждаются на нем с помощью, как они говорят, насильственных беременностей. Кто сейчас может похвалиться тем, что он чистый грек по происхождению, а не только по языку? Иногда мой брат овладевает городом и благородно щадит его обитателей, без особой причины, просто в порыве благодушия, и жестокость его, и милость непредсказуемы. Вернувшись в Артигию, он складывает стихи. Я нет, и даже если бы я был способен на это, не уверен, что поэзия спасла бы меня от отвращения к себе. Но деревья, лептин... Они снова встречают тебя здесь, как и я. О да, ты и жена, которую я не умею любить. Мне все не удается сказать тебе, что меня душит. Насколько человек портится, меняется в многочисленных походах и варварских военных обычаях. Знаешь, он разлагается изнутри. Он в латах и панцире, но внутри зловонная смесь грязи и крови, пролитые крови, грязи, по которой он шагал, которую месил. Бронзовый нос корабля, потрошащего вражеские суда, член или меч, вонзающийся в женское чрево, раздувшиеся трупы утопленников, прибитые к берегу. Матуанские греки, распятые за верность Карфаген. Ночью, знаешь, через месяцы или годы просачивается тяжкий ужас, словно маслянистые капли, что сочатся из ствола можжевельника медленными слезами. Сон покидает меня. Если мне случается отдаться во власть сновидений, мне является то, что я пытался забыть. Разгромы, грабежи, крики раненых или пытаемых, запахи мертвечины или пожар. Я просыпаюсь, загнанный в угол, припертый к стене. Плоть, сожженная или плоть разлагающаяся, не знаю, что невыносимее. Мне не нравится современное развитие войны. Катапульты, все дальше бросающие свои убийственные камни, все эти машины, чудовища из железа, веревок и кожи, что мы гордо тащим на себе. Папа говорит, что эти машины помогут ему прогнать когда-нибудь карфагенян. О, твой отец весьма ловко трудится над тем, чтобы карфагенское давление не ослабевало. На этом и зиждется его господство над сиракузами и значительной частью Сицилии. Они помолчали. Дике в замешательстве робко сказала: «Ты хочешь сказать, пока жители Сиракуз боятся Карфагена, они нуждаются в отце и его наемниках и доверяют им?» «Конечно. Но, возможно, папа верит в предсказание, в котором он погибнет в тот день, когда восторжествует над превосходящим его противником. И знаешь, поскольку он всегда считал, что у карфагенян солдаты лучше, чем у него, он остерегается одержать над ними окончательную победу. На предсказание что угодно можно свалить», — зло засмеялся Лептин. «Настоящая опасность скорее связана с сиракузскими изгнанниками, аристократами из оппозиции, которые были выдворены из Сиракуз, и имущество многих из которых Дионисий конфисковал, чтобы заплатить своим войскам. Собравшись во многих городах Сицилии и Италии, они ждут благоприятного случая, чтобы посеять рознь и свергнуть то, что они называют тиранией. Каждый раз, когда это противостояние с Карфагеном обостряется, эта опасность оказывается отсроченной, так как две стороны объединяются против общего врага». Дике прижалась к боку своего мужчины. Он заснул, а около полуночи проснулся с криком. Его душил кошмар, который он не мог вспомнить. Дике дала ему попить, попыталась его успокоить нежными словами и ласками, умелыми, ловкими пальцами предельщицы. Лептин вновь погрузился в сон, а она, глядя в потолок, перебирала, так что открытые им истины. На заре он склонился к ней и прошептал: «Я люблю тебя, Дике. Когда я вернусь из этого похода, ты станешь моей женой по-настоящему, и у нас будет ребенок».